«Гость» на радио ВК. Добрый день, друзья. Это программа «Гость» на радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров, а напротив меня наш гость Владимир Баимов, председатель региональной общественной благотворительной организации Красноярского края, которая называется «Бумеранг добра». Добрый день, Владимир. Здравствуйте, Олег. Длинное название, но с другой стороны, вот «Бумеранг добра». В общем, понятно, о чем идет речь. То есть добро вы посылаете, надеетесь, что оно кому-то вернется. Я правильно понимаю? Правильно. Мы не просто надеемся. Мы видим, что оно возвращается, и люди с удовольствием запускают этот бумеранг добра снова и снова, испытав на опыте, что добро возвратится. Скажите, Владимир, как вы вообще начали этим заниматься? Если начинать сначала, извините сначала, за тавтологию, да. То я сам вырос в многодетной семье, я 9-й ребенок у своих родителей, ну и сами понимаете, что было все непросто, младшему всегда приходится донашивать одежду за старшими. И, конечно же, вот одно из наших направлений – это многодетные, малообеспеченные семьи, проблемы которых я знаю не понаслышке. Пожалуй, это, наверное, первое, что сподвигло помогать людям, потому что сам прошел через какие-то нужды и трудные времена. Сам организационный процесс, вот, ну, понятно, что посыл у вас вот, существует он вот такой, из жизненного опыта, но, тем не менее, чтобы создать организацию, все равно вас что-то, наверное, натолкнуло же на это, правда? Вот, то есть какая-то идея, она ведь возникла. Может быть, что-то то, что было первым вашим проектом? Ну, в общем-то, до создания организации как юридического лица мы и раньше всегда помогали окружающим людям. Ну, во-первых, это был свой круг знакомых, родственников, друзей. Мы никогда не продавали, там, скажем, в интернете велосипеды. Мы отдавали их тем, кому они нужны, если наши дети выросли, например, или одежду какую-то, которая в хорошем состоянии, но дети ее уже не носят, потому что она маловатая стала. Ну и, в общем-то, это из наших естественных каких-то качеств. Просто потом решили создать благотворительную организацию. У меня были друзья, которые этим занимались, ну, благотворительностью, в частности. Спросили, как это делается, немножечко подучились. Ну и, в общем, начали, отнесли документы в Министерство юстиции, зарегистрировали организацию, начали работать. Первый офис нашей организации был у нас дома, на нашей квартире. Домашний. Да. Жена готовила обеды. Мы пытались организовывать какие-то благотворительные акции, какие-то проекты. Конечно, все это делали вначале с нашими друзьями, знакомыми, неравнодушными людьми, а потом появлялись какие-то новые знакомства, предприниматели, организации, вот социальная защита. Один из ваших, мне кажется, наиболее интересных проектов на сегодняшний день – это ипотерапия, то есть это вот общение лошадей и детей. Вот расскажите об этом. Что это за проект? Я понимаю, что о нем уже и рассказывали в средствах массовой информации, и писали, но на радио ВК об этом еще не говорили, поэтому давайте вот мы сейчас немножко расскажем, что это за проект, как вы им занялись и как вы им занимаетесь. Проект называется «Подари радость». Хорошее название, потому что действительно, вот мы когда думали, как назвать этот проект, думали, может быть, что-нибудь связанное с лошадками, какое-нибудь еще звучное название. Но когда еще мы только начинали, познакомились с одной бабушкой. Она воспитывает внука. У него диагноз ДЦП, детский церебральный паралич. И она подошла однажды к нам на ипподроме и буквально вот поклонилась нам. И сказала такие трогательные слова благодарности. И вот в ее речи были такие слова: «Мой ребенок, мой внук, он никогда не улыбался». Угу. Вот я не видела его улыбающимся. Он все время сидел дома, никуда не выходил на улицу и смотрел в окно, потому что другие дети его не принимали, и он это чувствовал. Они очень умненькие дети. Вот. А теперь он общительный, теперь он улыбается, угу. и теперь он гуляет со своими друзьями-сверстниками. И вот действительно после этого мы назвали проект «Подари радость». Угу. Потому что радость – это первое, что получает ребенок. Но дальше, после эмоционального фона, там уже, конечно, и физическое оздоровление угу. у детей. Динамика, как мы видим, очень хорошая. Как дети вот это происходит? Меняются. Как это происходит? Вот ребенок к вам приходит, и что происходит? Как происходит его взаимоотношение, взаимодействие с лошадью? Начинается все с того, что ребенок кормит с руки лошадку. Угу. Ой, это очень многие любят, хотя боятся сначала. Ну, это делается с опытным инструктором, и лошадка никогда не укусит за руку. Она ее как-то вот бережно пищу берет и с благодарностью. В общем, дети, конечно, получают удовольствие. Угу. Поглаживают лошадку, там, трогают ее мягкий теплый нос, и вот от этого уже появляется радость. А когда ребенок уже садится на лошадь, и он начинает кататься, а потом, когда он уже и начинает ей управлять, и от ипотерапии он уже подходит к конному спорту, адаптивному конному спорту. Например, в 2015 году наши ребятишки заняли весь пьедестал почета. Первое, второе, третье место на краевых соревнованиях по адаптивному конному Именно спорту. Именно вашего проекта, да? Да, да. В своей возрастной категории. Вот, мы видели, что эти ребятишки, они действительно стали другими. И эмоционально, и физически они прям расправляют крылышки. А кто эти дети? Вот у них какие-то есть ограничения там по возможностям? Что это за дети? Ограничения есть. С каждым ребенком индивидуально строится программа. Обязательно врач ипотерапевт, специалист, который, ну, в общем, знает в этом толк, подбирает программу для ребенка, какие должны быть занятия. Ну, в общем-то, нужно смотреть по ребенку. Ну, то есть, так или иначе, это есть ребенок с какими-то определенными проблемами, и вот я пытаюсь просто сформулировать, и общение его с лошадью, оно помогает ему каким-то образом эти проблемы преодолевать, я правильно понимаю? Вот да. В этом и есть терапия, что ли? Да, потому что лошадь, она не будет предвзято относиться к ребенку-инвалиду. Ну, для да. нее это просто ребенок. Да. Вот. А люди всегда, ну, сейчас, конечно, меньше, и мы рады, что общество начинает воспринимать инвалидов адекватно, нормально. И даже само слово инвалид, оно уже уходит в прошлое. Ну, да, я стараюсь не употреблять теперь. Мы уже не называем даже дети с ограниченными возможностями. Появилась такая формулировка, как дети с дополнительными потребностями. А, угу. Вот, и, конечно, лошадки становятся для детей порой вот первыми друзьями, потому что друзей вот таких детей немного. Угу. Лошадей вы содержите, ведь это же достаточно хлопотно, и лошади дорогие. Как вот вы с этим справляетесь? Вот наш проект в Дивногорске, он совместный с комплексным центром социального обслуживания населения и конно-спортивным клубом «Талисман». Вот. И в рамках этого договора мы уже взаимодействуем по этой программе «Подари радость». Лошадки не наши, о них заботится конно-спортивный клуб, мы только проплачиваем занятия. Понятно. Как лошадки? Ну, вы же, собственно, ими занимаетесь. Вот два слова можете сказать. Что за лошадки у вас? Лошадки должны быть добрыми, очень спокойными, любить детей, Ну и вообще быть дружелюбными. Угу. Ну а так особо никаких требований. Угу. И сколько сейчас у вас лошадей получается вот в работе? Мне трудно сказать, сколько сейчас. Вот, ну, их недавно... там 2, 3, 10, 100. Там, я думаю, что те, которые могут заниматься с ребятишками ипотерапией, угу. Наверное, 3. Вот недавно пони появилась. О, это забавно вообще. Да, хорошо. Пони. Она удобна для ипотерапевта, для инструктора, потому что она невысокая, и у нее спинка поуже, угу. чем у большой лошадки. И поэтому ребенку комфортнее бывает сидеть. Не всем комфортно сидеть на большой угу, лошади. Угу. А детишек много занимается у вас по программе? Наших ребятишек 18. 18, да? И как долго вот этот вот курс, какова его длительность примерно? Знаете, мы вообще решили не устанавливать каких-то сроков длительности, потому что на лошадках можно кататься всю жизнь и радоваться ну, это от да. этого. Это точно, а так... Кто-то устанавливает какой-то курс, допустим, там полгода, например, а потом вроде бы как уже и не нужно. Но мы увидели, что нужно. Можно заниматься и дальше. Гость на радио ВК. Продолжаем программу «Гость на радио ВК». У нас сегодня Владимир Баимов, председатель региональной общественной благотворительной организации Красноярского края «Бумеранг добра». Только что поговорили мы с Владимиром о такой интересной форме помощи, как ипотерапия. Кстати, вот мы говорим о том, что у вас в Дивногорске, да? Но я слышал, что еще что-то в Березовке есть. Или это какие-то неверные у меня сведения? В Березовском районе, да. Давно уже назрела такая потребность в ипотерапии. Там тоже есть ребятишки, которые сейчас ездят заниматься и в Красноярск, и даже в Дивногорск. Конечно, это неудобно, это далеко, и родителям хлопотно. Поэтому мы решили этот проект расширить, и в настоящее время мы в процессе строительства уже своего конно-спортивного клуба, где также дети будут проходить программу ипотерапии. Ну и попутно хотим еще местных сельских ребятишек привлечь к конному спорту. Вот как профилактика различных асоциальных явлений и пропаганда здорового образа жизни. Согласен, потому что те люди, которые любят лошадей, они, как правило, становятся добрее, и добрее к людям. Угу. Другие есть еще у вас проекты, насколько мне известно. Вот есть такой проект, называется «Накорми ребенка». Ну, так, конечно, звучит он достаточно тревожно. Какой-то ребенок, его нужно накормить. Но, тем не менее, раз проект существует, то, видимо, и проблема существует, и работа есть. Вот расскажите об этом проекте. Название тревожное, и вы не первый, Олег, который вот сказал нам, что название не очень красивое, но мы решили его оставить, потому что оно подчеркивает проблему, которая существует сегодня. Лично вот я был в семьях, где практически одно меню у домашних животных, допустим, там у коров, там заваривают дробленку так называемую, там, или комбикорм, и это же кушают сами. То есть даже такие ситуации есть, к сожалению. Вот. Заключается этот проект в том, что вот мы ездим по отдаленным селам, по районам, с продуктовыми наборами. Это, я так понимаю, все-таки в основном сельская местность получается у нас, да? В городе тоже есть несколько семей, которым мы регулярно помогаем, но, как правило, это село. Угу. Ну, там не только все-таки еда, там еще какие-то другие вещи, игрушки, одежда, там что-то такое. Ну, да? Игрушки, одежда – это так сопутствующее. У нас всегда офис завален большим количеством пакетов, которые приносят люди. Это игрушки и одежда. И когда мы собираемся ехать в какой-то из районов с продуктовыми наборами, то мы все это загружаем в наши машины наших волонтеров. и ездим. Мне кажется, что достаточно это такая интересная вещь. Просто вот у меня самого дети подросли, и у меня там скопилось огромное количество игрушек, пусть даже слегка поломанных там или поношенных, но тем не менее вполне таких работоспособных. И одежда, естественно, какая-то была. Вот сидели, думали, раздавали как могли. Мне кажется, надо больше пропагандировать места, что ли, сбора. Правильно я понимаю? Или этого более чем достаточно, а важно теперь уже как-то это раздавать? Вот расскажите об этом, как это все распределяется? Никогда не бывает больше, чем достаточно, потому что, к сожалению, есть и будут люди, которые будут нуждаться, поэтому всегда уходит все практически, что приносят. Вот в настоящее время тоже идет акция «Добрая палатка», так называемая. Тут, где люди информированы о том, что вот можно принести вещи, игрушки, и потом это будет раздано в семьи. Поэтому актуально всегда. Поэтому, пожалуйста, приносите, будем рады. Мы потом в конце программы еще обязательно укажем координаты, скажем, поэтому, собственно, я думаю, в этом числе, в том числе и мы в этом поучаствуем, конечно. Ну, главное, чтобы вещи были в хорошем состоянии, постиранные. Ну да, чтобы чистые были, конечно, конечно. То нет, были такие случаи, действительно, это не по отношению конкретно к вашей деятельности. А помните, ситуация была с Хакасией? Ну и, в общем, волонтеры поднялись, население так очень хорошо откликнулось в Красноярске, начали собирать много всякого рода вещей, там, погорельцам одежды, вот. Ну и было много случаев, когда приносили просто вот что-то совершенно невероятное, там, чуть ли не половые тряпки. Да, вот. К сожалению. То есть все-таки хочется, чтобы люди сознательность проявляли в этом смысле и поступали, как говорится, не только по добру, но и по совести. Гость на радио ВК. Вот есть еще один проект, несколько я знаю, это называется «Новогоднее чудо», и он, видимо, все-таки соприкасается с предыдущим проектом, да, поскольку это тоже предоставление каких-то подарков детям из малообеспеченных семей, так ведь? Да, это один из наших сезонных проектов новогодний, и вот, допустим, в прошлом году мы собирали письма, которые дети писали Деду Морозу, и старались выполнить запросы, пожелания наших детей. Айфоны. Все просили айфоны. Айфонов, конечно, не было, но вот планшетов у нас было достаточно много, потому что дети мечтают. Как здорово, что дети развитые. Они вот, понимаете, там, если раньше, не знаю, что он просил там Мишку плюшевого, теперь он хочет планшет. Ну, это только нормально. Планшет же – это средство познания мира, это здорово. Подарки были очень хорошими. Это снегокаты, вот планшеты, как я уже сказал. Одежды очень много было, потому что порой мамы писали вместе с детьми, и, конечно, мама корректировала это письмо Деду Морозу. Вот, много вот этих семей было. Вот, кстати, это уже, ну, хорошо, если вы, скажем, ездите там по вот предыдущему проекту целевым образом, поехали в любое время, собственно, года там, и времени достаточно, скажем. А тут Новый год, надо быстро все. А их сколько вообще? В этом году у нас было 218, если то я не ошибаюсь. То есть 218 детей, семей, адресов вы должны были, ну, прям, скажем так, обслужить в течение буквально нескольких дней. Правильно я понимаю? Да, да, правильно. Как вы это сделали? Скажите. Вот. А у нас много друзей-волонтеров, которые ездят вместе с нами. Причем у нас были случаи, когда успешные предприниматели приезжают, загружают в свой, свои большие джипы, да, свой дорогой внедорожник, там продуктовые наборы, и едут вместе с нами. Ну, что... кстати, господа предприниматели, у которых большие дорогие джипы, в общем, на самом деле, одно из очень неплохих применений для таких больших автомобилей, вот кроме как возить еще, так сказать, вас самих, это действительно возить вещи, которые относятся к благотворительности. То есть тем, кто в них сильно нуждается. А вы знаете, Олег, на это, честно говоря, подсаживаешься, потому что люди получают огромное удовольствие, когда приезжают в какую-то семью, видят детей, видят быт, как люди живут и больше хотят помогать. Ну, тем более, как говорится, есть еще и возможность подсесть на благотворительность, что одна из, пожалуй, таких хороших зависимостей. Еще есть один проект, он называется «История одного ребенка». Он направлен на оплату операций, реабилитацию. Вот что-то такое. Расскажите, что это за проект? Этот проект вообще начался не по нашей инициативе, если честно. Он как-то спонтанно сам начался, потому что нужда колоссальная. В семьях, где есть дети-инвалиды, как правило, мама воспитывает ребенка одна. Почему-то папы не выдерживают вот этого стресса. И пенсия, на которую живет мама с ребенком, небольшая. А если есть еще ребенок, ну, еще дети, то вот уже не вдвоем, а втроем живут на эту пенсию. А мама ухаживает за ребенком и не имеет возможности работать. При этой ситуации нужно, конечно, и всем кушать, одеваться, а еще и оплачивать лечение, лекарства, поездки на реабилитацию, технические средства реабилитации приобретать. А возможности такой нет. Вот. И одна компания, с которой мы давно уже дружим, они предложили пособирать деньги среди своих сотрудников на какого-нибудь конкретного ребенка. Они приходят на работу, допустим, сотрудники, и включают свои компьютеры, и пока компьютер загружается, на компьютере, там на мониторе висит баннер, фотография ребенка, и что ему нужно. И каждый человек может пожертвовать какую-то сумму, прям не выходя из компьютера. Вот. А потом собирается половина необходимой суммы, и компания удваивает ее. А вот так, да? Да. Вот. И потом мы увидели, что опыт хороший, получается. Начали тиражировать этот проект, предлагать такую инициативу другим компаниям. Можете какой-то вот случай рассказать? Ну, без фамилии, безусловно, без имен. А вот помощи такой конкретной, если... Буквально вот пару дней или, может, там пару-тройку дней назад мальчику подарили многофункциональную кровать. Это лежачий ребенок. И чтобы его перевернуть, он уже большенький. И маме уже становится тяжело. А менять положение ребенка необходимо. Конечно, конечно. Вот, а он может взять в руки пульт и поменять положение то свое на этой кровати. Это был последний вот случай в рамках этого проекта. Вот, мальчик получил такой подарок. Хорошо. Это просто хорошо. Я больше ничего не могу к этому добавить. У нас время программы подходит к концу, Владимир. Давайте мы выполним то, что сказали. Это укажем, как вас найти. Если вдруг возникнет... Ну, почему вдруг? Должна обязательно возникнуть желание тоже принять участие в каком-то из ваших проектов, оказать помощь, чем можем, там, деньгами или вещами, продуктами, чем угодно. Как вас найти? Находимся мы на Вавилова 2А, офис 309. Есть какой-то сайт или у вас группы какие-то в интернете, там в социальных сетях? Да, в социальных сетях мы, конечно, присутствуем. Плюс официальный сайт boomerangdobra.rf. То есть официальный сайт, который, в общем, достаточно легко найти. boomerangdobra.rf. Да, на кириллице. Можно вот вы еще скажете 2-3 слова вообще, может быть, какие-то пожелания или какое-то обращение к нашим слушателям вот с вашей позиции, что ли, вот с позиции человека, который занимается благотворительностью? Конечно, мое пожелание ко всем, чтобы люди были более внимательны к окружающим. К сожалению, мы живем в таком мире, где люди вынуждены быть жесткими немножко, равнодушными, где решаются, во-первых, свои проблемы, и из-за этого формируется какая-то даже несознательная, неосознанная черствость. Вот я думаю, что все-таки мы, сибиряки, русские люди, должны быть добрыми. Так всегда испокон веков было. И пусть так будет дальше. люди, будьте добрее. Запускайте бумеранг добра, он к вам вернется. Спасибо. Это был Владимир Баимов, председатель региональной общественной благотворительной организации Красноярского края «Бумеранг добра» в программе «Гость в студии радио ВК». Вел программу журналист Олег Тихомиров. Будьте добрыми, друзья. Всего вам доброго. «Гость» на радио ВК.